одевшись, отнесла вещи в нашу спальню и взяла книгу по зельеварению. Стоило начать создавать правильный имидж в глазах декана с первых минут. Продуманная я, однако, змея, удобно устроилась в углу одного из диванчиков в гостиной и принялась ждать заявленной встречи с начальством. К положенному времени все первачки были в сборе. Присутствовали оба старосты. Гораций Слизнард вошел в гостиную ровно в 7 часов. Был он толстоватым, я бы даже сказала чрезмерно толстоватым, невысоким пожилым волшебником с лысой головой и пышными моржовыми усами. Одет он был с иголочки и был свеж, румяный в хорошем настроении. Усевшись в специально оставленное для него по центру нашей компании кресло, Слизнард принялся нас рассматривать. Вскоре, что-то решив для себя, он протянул в сторону руку, и Люциус Малфой, явно ждавший этого жеста, передал ему небольшой свиток. Этот свиток, если мне не изменяла моя интуиция, содержал в себе наши имена, фамилии, статусы крови и какую-то еще информацию, которую успел насобирать староста. А во, разведка работает. Изучив свиток и чему-то хмыкнув, Слизнард свернул и убрал его во внутренний карман своего пиджака. Еще раз оглядев всех нас, декан начал беседу. «Итак, я уверен, что вы уже успели узнать от старост все необходимые правила нашего факультета. Я не буду перечислять их еще раз. Вместо этого я хочу уверить вас, что мне глубоко безразлично, кем вы являетесь по родословной. Для меня лишь важно, кем вы вырастете и чего добьетесь в жизни. Я люблю перспективных и умных людей. Вы можете быть полукровкой», — Слизнард посмотрел прямо на Снейпа, — «или иметь в своих жилах наичистейшую кровь», — Гораций взглядом отметил Верити Бёрг, — «мне это безразлично. Важно лишь то, как вы своими будущими деяниями прославите магию и магическую Британию. Я не люблю лентяев и пустобрехов. Имейте это в виду. Я уверен, что мы все еще успеем познакомиться и узнать друг друга по-настоящему». Закончив свой монолог, Слизнард с трудом встал из кресла и направился на выход из общей комнаты. Уже почти достигнув двери, он развернулся и добавил: «Ах, да, если надумаете дарить мне подарки, то знайте, что я люблю изысканные вина и различные сладости», и, подмигнув нам, покинул гостиную. Люциус Малфой, все время монолога декана простоявший за его спиной, теперь расположился в освободившемся кресле. Закинув ногу на ногу, староста окинул нас пристальным взглядом, возможно, пытаясь понять, что мог рассмотреть в нас Слизнард. Немного помолчав и собравшись с мыслями, он предложил нам познакомиться друг с другом. Мы все, начиная с Эйвери, по очереди встали и представились, рассказывая немного о себе и кем бы мы хотели стать. Что интересно, статус крови не был назван ни одним из нас. То ли на всех так повлияло заявление декана, то ли так было принято, я не знала. Не то чтобы мне было плевать на эту толику информации, иногда она была очень даже важна, я просто, как и Слизнард, считала, что дела говорят намного громче крови. Закончив со знакомством, Малфой раздал нам расписание уроков на неделю и пояснил, что во второй половине дня, сразу после обеда, у всех нас будет экскурсия по замку. Сейчас же он попросил нас собраться для уроков и вернуться в гостиную через 15 минут для похода в большой зал на завтрак. В комнате с девочками мы быстро глянули выданное нам расписание. Сегодня, в четверг, 2 сентября, у нас с утра стояли уроки трансфигурации в сдвоенной паре с Гриффиндором. А вообще, в расписании значилось не больше 2 разных уроков в день. Причем, часть уроков была сдвоенной с грифами, затем в понедельник, зелья в пятницу. Чары с историей магии во вторник и травология с астрономией в среду были заявлены для всех факультетов одновременно. Я знала, что позже в этом году добавятся полеты на метле, а на третьем курсе можно будет выбрать аж 3 дополнительных предмета из 5. Это объясняло такие большие дыры в расписании первокурсников. Собрав в сумку нужные учебники и письменные принадлежности, мы вернулись в гостиную и уже вскоре всем десяткам под предводительством старост спешили на завтрак. Часть 15. Завтрак был обычным британским. Яйца, бекон, бобы, чай, ну и тосты с маслом и джемом. Последние были мне непривычны. Обратила внимание, что помимо старшекурсников, появляющихся в разнобой, из первачков организованно прибыли только Слизерин и Пуффендуй. Вороны просочились поодиночке, но с книгами. Грифы налетели ураганом, похватали еды и убежали. Не поняла, были ли среди этого смерча первокурсники или нет. Вообще, ни львам, ни нам спешить было сегодня без надобности. Уроки трансфигурации начинались на час позже обычного, так было сделано из-за ночной астрономии, поставленной на среду. Уроки мне были интересны, и нет, не из-за даваемых знаний. Мне было интересно посмотреть на методы обучения, силу и знания профессоров, услышать истории их жизни, посмотреть на других мажат и их возможности в колдовстве, получше узнать и прочувствовать свою новую родину. Единственным человеком, которого я знала хорошо в магическом мире, была моя сестра Калисса, а по ней судить о всей нации было невозможно. Главной моей задачей в Хогвартсе я считала именно получение правильной картинки о мире. Жить я намеревалась долго и начало стоило положить правильное, а значит, мне было нужно доскональное понимание мира, культуры и обычаев. Ну, по возможности. Учиться я собиралась хорошо, просто не думала, что на первом курсе 11-летки изучают что-либо стоящее. Я еще летом просмотрела все учебники, и из незнакомой мне магии была лишь трансфигурация. Предмет выглядел интересно, но на первом курсе не слишком полезно. Знать законы трансфигурации было, конечно, нужно, да и превращение спички в иголку, ух, как пригодилось бы мне пару лет назад. Теперь-то я уже прикупила так недостающих мне когда-то иголок. Зелья мне были понятны, я даже попробовала сварить их летом, и у меня получилось. На этом уроке важнее было построить хорошие отношения с деканом и научиться хитростям и премудростям у профессионала. Следовать рецепту какого-нибудь зелья от фурункулов было не особо интересно. Меня манили эксперименты с адаптацией зелья из прошлой жизни к новой магии и ингредиентам. После нескольких лет собирательства в запретном лесу, растения я знала от и до, и как выращивать, и как собирать и хранить, и как бороться против тех же дьявольских силков. Не очень понимала, что можно было мне вынести из обучения травологии в Хогвартсе, разве что репутацию ботаника. В прямом смысле слова, чары мне не особо нравились. Я не понимала настоятельно повторяющийся в книгах акцент на работу с волшебной палочкой, дабы творить волшбу. Можно даже сказать, что работа с палочкой претила мне. Я могла наколдовать большинство заклинаний из первого курса чар уже сейчас. Причем, без палочки, светляк, люмос, заклинание ножниц, диффинда, чары воспламенения, волшебные агонии инсендиа, левитационные чары, вингардиум левиаса, восстанавливающие чары, репаро. Творила я, естественно, не сами эти заклинания, а их стихийные эквиваленты. Ну, за исключением репаро, магию времени из моего мира я никогда не изучала, и поэтому пришлось учить именно репаро из магии моей новой родины. Но ведь сразу без палочки. Не умела колдовать я только смягчающие чары, спанджифы и отпирающие-запирающие чары, Аллахомора Каллапартус. Историю магии я знала на приличном уровне, при прочтении в основном пропустив все заунывные гоблинские войны и сосредоточившись именно на развитии магов как цивилизации. Магическая астрономия должна была оказаться поинтереснее магловской, многие звезды и планеты влияли на зелья и цикл роста и цветения трав. Это было важно, а потому интересно. Не очень понимала предназначение странного предмета зати. Это точно была не боевка. В учебнике, купленном в последний момент в косом, была полная чушь, сводящая все предлагаемые действия первокурсников к увидел опасность, зови на помощь и беги, авось выживешь. Отталкивающие чары, флиппинда, чары задымления, фумас и чары тушения света, нокс, вероятно, должны были помочь детям спрятаться или убежать. В моем понимании это было приемлемо для малышни, но 11-летки явно уже могли дать более существенный отпор. Причины изучения заклинаний красных и зеленых искр от меня и вовсе ускользали. Подавать сигналы и ждать спасения? Нет, увольте. Что касается заявленных методов борьбы с представителями темных сил, ведьм, а я, тогда, кто? Красных колпаков, вампиров, оборотней и зомби, так они вообще были за гранью. Как вам совет тщательно промыть укус оборотня? Вот то-то и оно. Урок, который я действительно с нетерпением ждала, полеты на метле, еще даже не стоял в расписании, а испытать полет хотелось уже сейчас. Мне просто до этого никогда в жизни не приходилось летать, даже на техномагическом корабле. Да и я хотела понять, стоило ли мне все-таки приобрести синий артефакт в личное пользование. В общем, уроки я ждала. Урок трансфигурации начался неожиданно, и нет, я не о кошке, сидящей на столе профессора. Мы, слизеринцы, уже давно расположились за своими партами, причем, большинство сидело попарно. Я сидела с Верити, она сама предложила. Отдельно сидели лишь с ней и Петелклот. Появившиеся грифы, которых в этом году было 14, рассредоточились по свободным местам, торопясь занять парты без слизеринцев. И лишь Лили Эванс, проигнорировав зазывы от своих новых гриффиндорских подруг, гордо прошествовала до парты со Снейпом и, не спрашивая разрешения, устроилась там. Ух ты, яркий пример гриффиндорства. Ладно, Эванс, что с нее взять? Ведьма из-за завесы, с незнанием магического этикета. Но вот о чем думал Снейп, не просветив подругу заранее, у нас же даже родственники, учащиеся на одном курсе, но на разных факультетах, вместе не сидят. Его же сожрут у нас в гадюшнике. А что с ним сделают грифы? Вон уже, Поттер и Блэк недобро поглядывают на него. Да, да, на Снейпа, а не на Эванс. Ой, что будет, что будет? Колокол, означавший начало урока, и спрыгнувшая со стола кошка, в полете превратившаяся в профессора МакГонагалл, отвлекли нас от происходящего. Признаю, своим превращением профессор сумела меня не только отвлечь, но и заинтриговать. В прочитанных мной книгах я еще не встречала упоминания превращения людей в животных и обратно. Ну, помимо оборотней. Увидев на столе кошку, я подумала, что это иллюзия или голем. А оказалось, настоящая кошка. Обязательно надо изучить. Я явно буду каким-нибудь водоплавающим. Вдруг это будет утка? Самое то. И плавает, и летает, и по земле ходит. Главное, чтоб я не оказалась какой-нибудь селедкой. Трансфигурация относится к наиболее сложным и опасным видам магии, которые вы будете изучать в Хогвартсе, начала лекцию профессор МакГонагалл. То, что вы сейчас видели, называется анимагией. Этот раздел трансфигурации изучается факультативно на шестом курсе Хогвартса. Как и вся наука трансфигурации, превращения требуют от мага максимальной точности и сосредоточенности. Поэтому тот, кто будет нарушать дисциплину на моих уроках, покинет класс и больше сюда не вернется. Вы предупреждены. Затем она превратила парту в свинью и обратно. На меня произвело глубокое впечатление не само превращение, его я нашла абсолютно бесполезным, а скорость, с которой МакГонагалл утворила сложные и магозатратные заклинания. Да, она пользовалась палочкой, но она колдовала ей невербально, а это уже было ближе к тому, как обычно колдую я, чем что-либо виденное мной раньше. После того, как мы заучили много сложных правил, всем раздали по спичке, которую надо было превратить в иглу. К концу урока из слизеринцев только Бёрк и Рози удалось добиться изменений в своих спичках, но профессор МакГонагалл не присудила им баллов. Из Гриффиндора хоть какого-то успеха смогли добиться Поттер, Блэк и Люпин. Вот им профессор и присудила по 10 баллов каждому. После этого Поттер гордо косился на всех и буквально лучился довольством. Больше всего он косился на Лили Эванс и Северуса Снейпа. Хм, соперничество за благосклонность прекрасной дамы, как романтично. А не рано ли, во время урока, пропуская свою магию через руку, и не давая пройти сквозь волшебную палочку, я чувствовала, что превращение у меня должно было вот-вот получиться. Я не собиралась так рано демонстрировать свою силу и поэтому отпускала магию в последний момент, позволяя ей утекать, не закончив начатое. Пока что я не сильно понимала концепт превращения. Что это? Материальная иллюзия? Изменение формы так, чтобы материя от изначального объекта просто заняла новую наложенную матрицу? Это не могло быть настоящей трансмутацией, энергии бы просто не хватило. Хотя магия могла и не такие вещи. Надо будет почитать на эту тему. Временные превращения меня не сильно интересовали, а вот если можно было их как-то закрепить, то и постройка моего дома должна была ускориться. Что может быть проще, чем трансфигурация ствола дуба в паркет, из дерева в дерево? Мне почему-то казалось, что у такого превращения должна быть опция постоянности. Я сделала себе пометку в дневнике разобраться до летних каникул с этой темой. Кстати, надо также будет разобраться с баллами. Следовало узнать об отношении к этим самым баллам на факультете. Нужны ли они нам, для чего их используют? Возможно, об этом нам расскажут сегодня на экскурсии. Ну а пока, дождавшись старосту после окончания урока, мы направились в свои подземелья. Забросив сумки с книгами в комнаты, мы поспешили на обед. Из-за сдвига в расписании по четвергам, времени на обед у нас было мало. После обеда мы отправились на запланированную экскурсию по замку. Подумав, я взяла с собой письмо к Алиссе, которое надеялась отправить из Совятни. Экскурсию вел семикурсник, представившийся Робастаном Лестриндж, худощавый и высокий. Мы едва поспевали за его широкими шагами, но сбавлять скорость этот представитель священных 28 явно не собирался. Замок мы облетели за какие-то пару часов. Если бы не моя утренняя медитация, то я вообще не смогла бы запомнить ничего. а так, мысленно наносила новые локации на свою заготовку для карты. Как итог, у меня в голове дополнительно отложились библиотека, больничное крыло, часовая и астрономическая башни, теплицы, совятня и основной пролет с движущимися лестницами. Я не рискнула отстать от основной группы в совятне, чтобы отправить письмо, ну его, потом отправлю. Единственное, что мы не посетили, но увидели издалека, было поле для квиддича. Запоминать расположение кабинетов для уроков я даже не пыталась. Зачем? Нас еще целый месяц должны были сопровождать на уроки старосты. Экскурсоводом Лестриндж оказался воистину ужасным. Он в основном молчал, лишь изредка указывая на тот или иной отличительный знак, который, в теории, должен был нам помочь ориентироваться в этом большом замке. Не думаю, что кто-либо запомнил все эти портреты, статуи и гобелены. Задавать вопросы никто не решился. Я тоже отложила вопрос о баллах, который планировала задать на экскурсии. Потом спрошу у Малфоя или Нот. Закончив быструю пробежку по замку, а по-другому я не могла назвать только что закончившуюся экскурсию, мы оказались сидящими в пустой гостиной факультета. Все первачки тяжело дышали и переглядывались между собой, но никто не решался прокомментировать случившееся безобразие. Не знаю, куда вдруг делись наши старосты, возможно, у них были уроки или другие дела, но, уверена, экскурсию можно было бы перенести на другое время. Но этого сделано не было, а значит, в этом был какой-то тонкий намек. Стоило ли обсудить это с соседками в приватности нашей спальни, я не одна думала об этом. Поймав взгляд Верити, мы дружно встали и, извинившись, покинули компанию однокурсников. Толкалат поднялась и последовала за нами. Плотно закрыв за собой дверь и рассевшись по кроватям, мы с Верити начали сравнивать свои мысли. Люсинда, вопреки фамилии, лишь молча слушала. Нам с Бёрк удалось выявить несколько причин такого проведения экскурсии. Первостепенной мы посчитали очередной толстый намек, что нам следовало быстрее становиться независимыми, никто с нами нянчиться не собирался. Во-вторых, забег по замку явно показал отсутствие должной физической формы у большинства первачков. С этим стоило что-то делать. В-третьих, после недолгого спора, мы с Верити согласились считать замену старост Малфоя и Нот на Лестринджа показательным примером отношений на факультете. В Слизерине всегда можно было договориться с кем-нибудь и переложить на них свои обязательства, но делать это стоило с умом. Ведь контролировать качество выполнения задания ты не мог, а от этого могла пострадать именно твоя репутация. Возможно, Малфой и Нот наняли Робастона именно с целью показать это. Что ж, если это было так, то замена выполнила возложенную на него миссию на 100%. Посетовала девочкам, что не решилась отправить письмо во время экскурсии и предложила попробовать найти совятню заново прямо сейчас. Верите, согласилась пойти со мной. Справились неплохо, всего пару раз свернули не туда, но Верите попросила помощи у портретов. Ей они с удовольствием ответили. В совятне я пообщалась с Флоем. Погода стояла великолепная, и он был рад размять крылья, да и лететь до Питнафорде было недалеко. Остаток дня мы провели, обустраиваясь в наших дартуарах, распаковали до конца сундуки, подготовили специальную одежду для уроков зельеварения и травологии, узнали, куда и как сдается одежда для стирки и когда убираются спальни. Мы также обсудили между собой персональные привычки и распорядок дня, дабы не мешать друг другу по утрам и вечерам. Договорились, что каждый будет сам отвечать за собственную побудку. Интересно, как это все происходит у мальчишек. Часть 16. Следующий день был очень важен для меня. Сегодня у Слизерина, на пару с Гриффиндором, с утра стояли уроки зельеварения. Не то чтобы я трепетала или нервничала в предвкушении, но мысленно собраться и правильно настроиться было необходимо. Помогла утренняя медитация. Думаю, что сделаю ее неотъемлемой частью своего режима. Занятия проводились в специальной лаборатории, в подземельях, недалеко от входа в гостиную нашего факультета. Мы, слизеринцы, прибыли заранее. Еще утром, до завтрака, старосты объяснили, что выбранные нами сегодня места будут закреплены за нами на протяжении всех лет. Только лишь на занятиях, для которых была необходима работа в паре, в будущем будут делаться исключения. Многие преподаватели всегда настаивали на работах в паре, как, например, по моноспраутно-травологии, но Слизнард хотел увидеть именно индивидуальные способности учеников к его предмету. Уследить за более чем 20 котлами одновременно было показателем высокого мастерства декана. Уважаю, в лаборатории было 25 парт, стоящих квадратом 5×5. На всех уже были установлены оловянные котлы 2. Оказалось, что все котлы были изъяты из сундуков домовыми эльфами и перенесены в кладовку в лаборатории. А я и не обратила внимания. Я была немного удивлена, что нам надлежало выбрать парту и получить в свое пользование неизвестно кому принадлежащий котел. Но Слизнарту виднее. По этикету первыми места предстояло выбрать аристократам, так оказались заняты все парты у стены, подальше от центра комнаты. Да, я бы тоже хотела оказаться в самом защищенном месте. К сожалению, занять парту у противоположной стены не предстояло возможным, факультет должен был держаться вместе. Нас, не аристократов, оставалось тоже пятеро, я, Толкалот, Вейн, с ней и Писаммерс, и мы заняли все парты в следующем ряду, оставляя правые три ряда в классе для грифов. Толкалот сразу оккупировала последнюю парту, даже не спрашивая нашего согласия. Оставшиеся мальчишки позволили мне, как последней девочке, выбрать следующий. Я, поколебавшись, села за вторую парту. Вейн и Саммерс заняли четвертую и третью. Снипу досталась парта в первом ряду, прямо передо мной. Не повезло, сложно следить за происходящим в лаборатории, сидя в самом начале класса. Я бы и сама села подальше, но желание быть поближе к учителю перевесило. Моим слизеринским соседом слева оказался Розье. Прибывшие гриффиндорцы не придерживались какого-то официального этикета в выборе парт. Правда, большинство парней все равно оказалось на задних рядах. Сделали они это, скорее всего, не из-за соображений безопасности, а чтобы быть подальше от пригляда учителя. Лили Эванс выбрала парту в первом ряду, справа от Снейпа. Ну, этого следовало ожидать. Справа от меня, прямо за Эванс, устроилась незнакомая мне девочка. А вот знакомые мне Поттер и Блэк оказались не на самой галерке, а чуть поближе к центру и Эванс, ну и, естественно, ко мне. ХМ, надо будет отслеживать действия этих буйных мальчишек. Как только мы все расселись, Слизнарт призвал школьного эльфа и попросил расставить котлы должным образом и запомнить новое расположение. А, понятно, передо мной появился мой собственный, часто до этого используемый котел. Урок начался с лекции о технике безопасности и о несочетаемости некоторых ингредиентов. Затем мы плавно перешли к важности различных методов помешивания, влиянию качества ингредиентов и фаз луны на зелье, и необходимому количеству добавляемой в котел магии. После нам рассказали о разных методах нарезки и обработки. Мне было познавательно и интересно. Так прошла теоретическая часть урока. Уже прямо перед перерывом Слизнарт детально разобрал с нами рецепт зелья от фурункулов, которое мы собирались варить после перемены. Помимо отдыха, в перерыв нам надлежало взять из кладовки необходимые нам для варки ингредиенты. Выбирать мы их должны были сами. Интересно было видеть, как почти все грифы по звучанию колокола сорвались с места и покинули класс. Более чинно покинули лабораторию и некоторые слизеринцы. Я, Снейп и Эванс вместо перерыва направились в кладовку выбирать ингредиенты. ХМ, Снейп что-то знает о зельях? Оказалось, что да, Снейп знал достаточно, по крайней мере он вполне профессионально справился с выбором ингредиентов лучшего качества. Правда, выбирал он все в двух экземплярах, тихо рассказывая своей подруге, почему предпочел тот или иной ингредиент. ХМ складывалось впечатление, что Северусу ранее приходилось заниматься чем-то таким. Полукровка, живущий в магловском мире, и при этом много знающий о науке зельеварения, интересно. Началась практическая часть урока спокойно. Все пытались что-то сварить в своих котлах. Не у всех получалось. Слева от меня у Розье явно квасилась какая-то бурда. Что-то, чуть менее страшное, происходило у гриффиндорки справа от меня. Мда, неудачно я выбрала парту. Теперь всегда придется быть настороже. У Снейпа и Эванс впереди меня получалось отлично. Вскоре, их зелья уже можно было снимать с огня, прежде чем добавить последний компонент, иглы дикобраза. Мое тоже уже почти доварилось. Почувствовала ли я заранее что-то неладное, или заметила пролетающий мимо меня с задних парт в котел к Снейпу неучтенный ингредиент, не знаю. Просто в один момент моя интуиция буквально взвыла, и я на автомате выставила вокруг котла с ней водяной щит. Из его котла повалил ядовито-зеленый дым, сопровождаемый громким шипением, и был остановлен моим щитом. Прогуливающийся между партой наблюдающий процессы в наших котлах до этого Слизнарт уже спешил на помощь. Прозвучало заклинание Иваниской, токсичная бурда исчезла из-под водяного щита, оставляя котел с ней подевственно чистым. Иглы дикобраза следовало добавить после снятия котла с огня, мистер Снейп. 5 баллов со Слизерина за неправильную последовательность действий мистера Снейпа. Мы обсуждали с вами этот момент при разборке рецепта. Слизнард звучал действительно расстроенным. Да, мисс Эванс, обратил внимание декан на поднятую руку Гриффиндорки. Профессор Слизнард, ни я, ни Северус еще не добавляли иглы дикобраза в свои котлы. Вот они лежат на столе. Попыталась объяснить ситуацию юная воительница за справедливость. Хаем, нахмурившийся Слизнард обвел тяжелым взглядом всех нас. Что ж, если это были не вы, а у меня нет причин не верить мисс Эванс, то я возвращаю вам снятые с вас, мистер Снейп, индивидуальные баллы. Но я снимаю по 10 баллов с каждого из присутствующих на уроке факультетов. Я не собираюсь разбираться, кто в действительности подкинул иглы в котел мистера Снейпа, но учтите, лаборатория – это не то место, где вы можете безнаказанно шутить и баловаться. Лаборатория – это опасное место, где вам следует соблюдать технику безопасности, дабы уберечь себя и своих друзей от случайностей. Вы знаете, что могло бы случиться не только с мистером Снейпом, но и с мисс Эванс, мистером Эйвери. Слизнард кивнул на первую парту у стены и продолжил, с мистером Розье, мисс Макдональд, кивок на мою соседку справа, и с мисс Риверс. Да, да, со всеми этими 6 студентами. Из-за выплеснувшегося зелья, попавшего на непокрытые участки кожи, могли образоваться неимоверно болезненные красные волдыри. Была вероятность, что все 6 из вас оказались бы в больничном крыле, и это в первую неделю учебы. Я хочу поблагодарить мисс Риверс за внимание к происходящему и защит, который она успела выставить, дабы спасти своих однокурсников. Я присуждаю вам, мисс Риверс, 10 баллов. Мне оставалось только встать и сделать книгсон. Не за баллы, а за благодарность от декана. Мда, вот и закончилась моя спокойная жизнь. Теперь не избежать вопросов на факультете и интереса от старшекурсников. Шифровальщица из меня оказалась еще та, хотя не все так страшно. А вас, мисс Риверс, я попрошу остаться после урока. Нам с вами стоит обсудить этот инцидент. Посмотрел на меня декан, и я согласно кивнула. Эхо зелье я так и не доварила. Урок закончился, нам выдали домашнее задание, и притихшие первочки поспешили на выход из лаборатории. Разговор со Слизнартом выдался коротким. Он сходу определил во мне водную стихийницу и спросил об успехах в варке зелий на водной основе. Призналась, что все у меня отлично получается. Выражение лица Слизнарта показалось мне расстроенным. С чего бы? Оказалось, что он искренне переживал за меня, столь юный, по его словам, и уже прошедший через смерть. Хаем смерть, оказалось, в этом мире магия инициировала стихийных магов только если они умирали и возрождались в определенной стихии. Слизнард пообещал одолжить мне нужную книгу из его личной библиотеки и попросил обращаться в случае чего к нему. Расстались мы довольные друг другом. Надеюсь, я заинтересовала мастера не только как стихийница, но и как подающий надежды зельевар. Правда, это мне придется ему еще доказать. Группа моих слизеринских однокурсников ждала меня на выходе из лаборатории в полном составе. С ними меня дожидалась и староста Нот. Из-за задержки разговоров было мало, так как мы спешили занести сумки с учебниками в спальне и успеть в большой зал к началу обеда. Думаю, меня ждет допрос от факультета позже сегодня вечером. Я уже успела заметить оценивающий взгляд Джеммы. Обед быстро закончился, и меня уже ничего не могло спасти от любопытства моих однокурсников. Мы устроились в углу факультетской гостиной подальше от входа, там нас не должны были потревожить. Что интересно, никто не решался начать разговор. Ладно, сама начну, надо же потренироваться в объяснительных до вечера, когда меня будут допрашивать старшекурсники. Получилось вроде неплохо. Начало с истории своей жизни, мол, когда мне было 5 лет, то вся моя семья погибла, и я тоже. Вроде утонула, но выплыла. С тех пор и являюсь водной стихийницей. Дети смотрели на меня в откровенном непонимании. Спросила, надо ли было пояснять, кто такие стихийники. Оказалось, что да, надо. Рассказала. Попробовала приуменьшить свои возможности и знания, а также топила за то, что абсолютно все заклинания и чары, завязанные на другие стихии, мне даются намного труднее. Увидела, как большинство от этих откровений облегченно вздохнуло. Исключение я запомнила, Бёрк и Снейп. Хаем предложил обращаться ко мне, если кому потребуется помощь именно в заклинаниях водной стихии. Я не сильно беспокоилась на эту тему, таких заклинаний в Хогвартсе изучали буквально пару штук, да и были мы слизеринцами, Все знали, что принятую помощь потребуется отплатить обратной услугой. И нет, не из-за того, что между нами были исключительно товарно-денежные отношения, а потому что не следовало накапливать обязательства, не обнуляя их регулярно. Магия этого не любила. Закончив беседу, предложила всей компании пойти в библиотеку и сделать домашние задания по трансфигурации зельем. Со мной пошла половина, Бёрг, Толкалот, Вейн и Саммерс. Остальные решили заняться своими более важными мальчишескими делами. Могу поставить Галлион, что Снейп кинулся искать свою ненаглядную Эванс. Библиотека мне понравилась. Мы быстро сделали домашнюю работу и разбрелись по хранилищу знаний в поисках интересной лично каждому литературы. Я забрела в секцию по трансфигурации. Мне не давали покоя возможности этой науки. Взяла ознакомительные материалы по анимаги. Постоянной трансфигурации в этом мире не оказалось. Точнее, не так. Трансфигурация предметов из одного в точно такой же материал была постоянной, пока ее не отменял более сильный маг. Я прямо представила, как какой-нибудь архимагистр, приехавший ко мне в гости в будущем, небрежно исполняет заклинание финита, и мой дом превращается из красивого и необычного здания в груду необтесанных камней и деревьев. Бейрер, надо будет узнать, можно ли закрепить результат рунами. Если нет, то буду строить дом по старинке. После ужина по пятницам у слизеринцев было традиционное собрание факультета. В это время обсуждались заработанные и потерянные за неделю баллы, студенты делились возникшими проблемами с другими факультетами, старосты делали объявления, капитан квиддичной команды мог объявить набор, студенты решали накопившиеся внутренние проблемы. В первую пятницу нового учебного года обычно факультет знакомился с новыми учениками. Сегодня была наша очередь. Примерно 40 слизеринцев разглядывали нас. Пришли не все. После вступительного слова от Люциуса Малфоя, нам разрешили представиться. Когда очередь дошла до меня, я честно сказала, что сирота с опекуншей и являюсь водной стихийницей. Как и ожидалось, многие уже об этом знали. Разведка работает. Представила всем своего фамильяра Никсу. Оказалась единственной первокурсницей-слизеринкой, привезшей в школу животное. Что бы это значило, узнала пару интересных деталей о своих сокурсниках. Так Люсинда сразу заявила, что очень хорошо летает на метле и что обязательно будет пробоваться в квиддичную команду в следующем году. Ее поддержали Вейн и Монтегю. Верити Бёрг поведала, что она уже помолвлена с пятикурсником с Равенкла Майлзом Блишвиком и просила не поднимать панику из-за их общения. Теперь, когда знакомство было закончено, у факультета была возможность задать вопросы. Если я думала, что кинутся с вопросами ко мне, то я глубоко ошибалась. Претензии предъявили Снейпу из-за его общения с Гриффиндоркой. С точки зрения слизеринцев, общение с неродственником с факультета, с которым мы находились в контрах, было неприемлемо. Ситуацию слегка смягчал факт того, что Эванс была девочкой. На подобное общение смотрели более снисходительно. Снейп был не готов к такому напору и в итоге в ультимативной форме заявил, что общаться с подругой детства будет в любом случае, даже если весь факультет объявит ему бойкот. Зарождающийся конфликт разрулил Малфой, предложив разрешить общение, но отказать Снейпу в поддержке факультета, если его дружба спровоцирует конфликт с другими гриффиндорцами. Ау, Малфой предлагал кинуть Снейпа на съедение гриффиндорцам, а этот пацан смотрел на него с благодарностью. Ну не идиот ли он? Часть 17. Следующую неделю я, как и весь факультет Слизерина, провела в наблюдении за пока еще мелкими пикировками между Снейпом и парой гриффиндорцев, Поттером и Блэком. Слизеринец не бросил общение с Эванс и тем самым попал под пристальное внимание двух львят. Пока что, все это напоминало лишь возню в песочнице. Поттер не то чтобы травил Снейпа, он больше пытался отвадить его от гриффиндорки Эванс. Снейп в ответ зло огрызался. Блэк предпочитал не ввязываться в само противостояние, как я поняла, на Эванс ему было глубоко плевать, он просто всегда был рядом со своим закадычным другом. Со стороны выглядело как нападение двух на одного, но это было не так. Тычки, подножки, обидные слова, противостояние пока что ограничивалось не магическими попытками разрешить конфликт. Помимо бесплатного цирка со Снейпом в главной роли, ничего стоящего не происходило. Новые уроки в начале недели оказались не сильно интересными для меня. Мутная затея утром в понедельник на пару с Гриффиндором преподавалась каким-то непонятным хлыщем. Сей учитель обещал вырастить из нас настоящих дуэлянтов. Ну а пока что, по его словам, мы были не готовы перенять все те знания, которыми он жаждал поделиться с нами, поэтому министерская программа и заклинание красных искр. Мда, урок чар во вторник с утра, одновременно для всех факультетов, оказался откровением. Я как-то пропустила за праздничным пиром в день приезда в Хогвартс сей факт, но профессор Филиус Флитвик оказался гоблином. Ага, три раза ха-ха, если кто-то поправит меня и скажет, что не гоблином, а полугоблином. Полугоблинов не бывает. В смешанных парах рождается либо человеческий ребенок, либо гоблин. Также не бывает полувейл и полувеликанов. Да, да, Хагрид никакой не полувеликан. Он как раз родился человеком. Просто очень высоким и немного тупым. Но тут надо смотреть на интеллект его отца-человека. Скорее всего и он не был сильно умным. Связался же он с великаншей. Так вот, как только я разобралась в родословной профессора Флитвика, так сразу стало намного осторожнее. Дала себе зарок не высовываться, не разговаривать, ничего никогда и ни за что не спрашивать у профессора. Мне не хотелось стать должником у этой расы. Слава Мерлину, я не попала в Равенкла. Мне можно было просто отсидеться на галерке и упорно разрабатывать кисти рук. Тоже нужное занятие. Историю магии во второй половине дня во вторник вел призрак. Рассказывал он исключительно о гоблинских войнах. Это был такой толстый намек. Намек явно запоздал, так как гоблин уже занимал в Хогвартсе преподавательскую и деканскую должности. Нет, я не расистка, я эксперт, так как, очевидно, знаю намного больше об этой хитрой расе, чем большинство магов этого мира. Травология в среду утром была очередным спаренным уроком для всех факультетов одновременно. Преподавательница, Помона Спраут, была очень приятной женщиной и настоящей фанаткой растений. Ну хоть повеселюсь на этих уроках, думала я, наблюдая, как плотоядная лиана готовится к атаке на Мальсибера и примеряется к его габаритам. Мальсибер был самым крупным из всех первочков и даже, едва приехав в школу, уже отпраздновал свой день рождения в этом году. Эх, Спраут спасла мальчика, вовремя брызнув на лиану каким-то зельем. На первом курсе этого предмета для меня не ожидалось ничего нового, но посмотреть на экзотические растения в теплицах было очень интересно, особенно на то, как с ними обращалась профессор. Урок ночной астрономии в среду мне понравился. Стояла теплая сентябрьская ночь, ветра не было, небо было чистое. Около 50 мажат столпилось на верхней смотровой площадке на астрономической башне, да еще и все с телескопами. И как только уместились, профессор предупредила, что при плохой погоде практические занятия либо не будут проводиться, либо будут проходить в большом зале. Ну хоть тут здравый подход. Трансфигурация и зельеварение в четверг и пятницу не принесли ничего нового. Мы все также пытались превратить спичку в иголку и сварить зелье от фурункулов. На трансфигурации спичка уже начинала заостряться и серебриться у большинства из нас. Больше всех над прогрессом радовалась Эванс. Никаких инцидентов на уроке зельеварения в пятницу не произошло и зелье доварить в этот раз я успела. Хорошие оценки за отлично проделанную работу получили я, Снейп и Эванс. Эванс светилась солнышком от похвалы Слизнарта. Снейп, с фингалом под глазом, явно гордился своей подругой. В пятницу вечером у нас было наше первое рутинное факультетское собрание. Узнала имена некоторых старшекурсников, например, шестикурсницы Нарциссы Блэк, невесты Малфоя. Убедилась в существовании не сильно большой на данный момент группы ненавистников всего Магловского, включая Маглокровок. Помимо Лестринджа, в клуб нелюбителей нечистокровных входили близнецы-пятикурсники Кроу, Амикус и Аликта и четверокурсник Тагдиус Траверс. Именно они на прошлой неделе настаивали на разрыве с Нейпом всех контактов с Лили Эванс. Также познакомилась со всей слизеринской квиддичной командой. Состояла она из одних парней, за исключением третьей курсницы Эммы Ванити 9. Имя можно увидеть только в фильме, на реквизитном плакате о капитанах сборной Слизерина. Эмма Ванити значится капитаном сборной с 1972 по 1976. В 1976 на эту роль уже назначена Люсинда Талкалот. Кажется, у Люсинды появился кумир. Капитан команды, семикурсник Стив Лейлок 10, имя можно увидеть только в фильме, на реквизитном плакате о капитанах сборной Слизерина. Стив Лейлот значится капитаном сборной с 1968 по 1972, объявил набор в сборную, пробоваться в основной или запасной состав можно было лишь со второго курса. Наконец разобралась в присуждаемых баллах. Оказалось, что в самой школе они ни на что не влияли, кроме кубка школы в конце года. Кубок тоже ничего не давал выигравшему его факультету, зато давал бонус к зарплате декана факультета победителя. Чтобы заинтересовать слизеринцев и попробовать угодить декану, внутри факультета был установлен свой собственный рейтинг с интересными призами за занятые места. Призы каждый год менялись, но примерная ценовая категория для них была понятна. В прошлом году за первое место присуждалась дорогая книга, за второе – самопищущее перо, за третье – шарф в факультетских цветах из шерсти магического животного. Призы показались мне довольно интересными, чтобы если и не откровенно гнаться за баллами, но и не забивать на них, вдруг выиграю. Хоть курсов и было 7, но отдельного рейтинга для каждого курса не было. В соревновании не могли участвовать старосты. Очки за выигранный сборной факультета Кубок Хогвартса по квиддичу делились поровну на всех членов команды. Таким образом они могли в последний момент оказаться в числе победителей. В выходные занялась изучением окрестностей замка. Да не одна, а с Верити, Саммерсом и Никсой. Вообще, уже к концу первой недели первочки Слизерина разбились на небольшие группки. Пацаны жили в двух спальнях. В одной жило трое: Вейн, Саммерс, Монтегю. Во второй – четверо: Розье, Эйвери, Мальсибер и Снейп. Не знаю, по каким критериям их разделили именно в этой манере, да и неважно. Групп образовалось 3. Я и Бёрк с иногда прибивающимся к нам Саммерсом. Толклот, Вейн и Монтегю, сошедшиеся на почве любви к квиддичу. Мальсибер, Эйвери и Розье, возможно, подружившиеся из-за совместного проживания. Одиночкой на данный момент оставался Снейп. Наша тройка не была постоянной. Верити часто занималась какими-то своими делами или посещала жениха. Саммерс был себе на уме. К нам он примыкал для походов в библиотеку и выполнения домашних заданий или при прогулках по замку с целью узнать Хогвартс получше. Бёрк и я никогда специально не искали его компании. Скорее всего, его следовало охарактеризовать как еще одного одиночку, но остальные слизеринцы, изредка видя Адриана в нашей компании, наверняка думали, что он полноценно принадлежал к ней. Стояла прекрасная сентябрьская погода, и мы, под предводительством Никсы, с удовольствием излазили все окрестности замка. Мой фамильяр уже успела все разузнать, и мы ни разу не потерялись. Посетили мы квиддичное поле, сходили к хижине Хагрида, прогулялись по кромке запретного леса, поглазели издалека на гремучую иву, посидели на берегу Черного озера и понаблюдали за гигантским кальмаром. Походы в Хагсмит были разрешены только с третьего курса, поэтому мы лишь молча позавидовали покидающим замок стройными рядами старшекурсникам. Мы не были единственными первочками, изучающими замок. Видели мы и зарисовывающих план замка равенкловцев, и большую дружную компанию пуффендуйцев в сопровождении своих старост, и громкую ораву гриффиндорцев, бегающую по замку на приличной скорости. За исключением времени приема пищи, замок в эти выходные поистине принадлежал лишь первокурсникам и второкурсникам, все остальные по максимуму пожелали насладиться прекрасной осенней погодой в Хагсмиде. В воскресенье заметить парочку с ней Певанс, сидящую за одним столом в библиотеке, не составило труда. Ребята вместе делали домашнюю работу по зельеварению. Этим же занималась и я с Бёркой Саммерсом. Затылок с ней побуравил злой взгляд Джеймса Поттера. Он сидел за гриффиндорским столом в компании Сириуса Блэка, Люпина и Петтигрю, мальчика, что провел целых 5 минут под шляпой во время распределения. Люпин и Блэк безрезультатно пытались чем-нибудь отвлечь Поттера. Мадам Пинс предупреждающе поглядывала на эту компанию. Мы с Верити, отложив дописанные эссе, с интересом ждали развития событий. В конце концов Поттер встал и, чеканя шаг, направился к столу раздражающей его парочки. Остановившись у стола и подождав, пока на него обратят внимание, он произнес: «Снейп, выйдем». Лили Эванс схватила своего друга за рукав мантии, не позволяя ему подняться и ответить должным образом. «Ау, девочка совсем не разбирается даже в обычном немагическом этикете», раз вмешалась в происходящее. Не ответить Снейп не мог. Для этого ему сначала нужно было встать, дабы быть на одном уровне с начавшим разговор. Грубо стряхнув руку подруги, Снейп смог подняться и, не сказав ни слова, кивком головы дал согласие на перенос намечающегося разговора за пределы библиотеки. Поттер и Снейп не спеша направились на выход из зала. Им вслед обиженно смотрела Эванс. На опустевший стул рядом с гриффиндоркой присела моя соседка справа на зельеварении, кажется, Макдональд, и о чем-то взволнованно зашептала на ухо Лили. Верити перевела взгляд на меня и вопрошающе подняла бровь. Собрав свои вещи, мы поспешили на выход из библиотеки, Оставив Саммерса позади, мы не собирались специально подглядывать за разборками между Снейпом и Поттером, но могли что-нибудь случайно увидеть или услышать, проходя мимо в нужный момент. Ага, случайно. Я незаметно выпустила импульс для поиска аур. Поттер и Снейп нашлись неподалеку в нише, как раз нам по пути. Первокурсники не ставили никаких заглушающих чар, поэтому их разговор был прекрасно слышен. Да и разговаривали они на повышенных тонах. «Тебя предупреждал. Отстань от Эванс». Голос Поттера было ни с чьим не перепутать. «Не твое дело, с кем я общаюсь». Отстаивал свои права Снейп. «Мы знаем друг друга с детства. Здесь не ваш магловский городишко. Здесь Хогвартсы, тут свои правила. Предупреждаю, отстань от Эванс, а то тебе не поздоровится». «Что? Изобьете всей компанией? Вижу, в ваших рядах прибавилось. Мне не нужна помощь, чтобы разобраться с тобой, Слизень». Завелся от намека на трусость Поттер. Дослушивать разговор мы не стали, а чинно продефилировали мимо ниши и поспешили в свои подземелья. Мда, с ней показался еще тем упертым бараном. Вот что ему мешало продолжать дружить с Эванс на каникулах, это было бы по-слизерински. Нет, он, в лучших традициях Гриффиндора, решил осложнить свою жизнь в Хогвартсе и продолжить в открытую дружить с Гриффиндоркой. А Эванс дура, это не отступится от друга, даже если ее другу будет только хуже от этого. Неужели ее никто в Гриффиндоре до сих пор не просветил на тему отношений факультета? А ведь идет уже вторая неделя. На Элознаменном есть чистокровные, что точно знают традиции школы. Та же староста Эммелина Вэнс. Надо будет поговорить с Верити и узнать, что она думает обо всем этом и, конкретно, об отношении факультета к Снейпу. Разговор с Бёрк немного прояснил увиденное в частности и ситуацию в целом. По ее словам, каждый год находились такие парочки с разных враждебных факультетов. Да, чаще всего в контрах были Слизерин с Гриффиндором, но иногда змеи сшибались и с проминистерским Пуффендуем, а изредка и Равенкла с Гриффиндором враждовали. Когда парочки отказывались подчиняться неписанным правилам, то единственное, что мог сделать факультет, так это отказать в помощи. Это было сделано, чтобы не накалять ситуацию еще больше. Никто не хотел войны стенка на стенку. Вот и здесь Снейп будет сам разбираться с Поттером, который претендовал на лидерство среди гриффиндорцев-первачков, в обход незаинтересованного в этом Блэка. А насчет Эванс Верити была уверена, что с той провели надлежащую беседу. Это было очевидно с того факта, как спешно к Эванс подсела Макдональд после ухода Снейпа. Просто Эванс, как и Снейп, отказалась следовать негласным правилам. Но она, девочка, и единственная, что ей грозит на данный момент, это фи от чистокровных и некоторых полукровок в Гриффиндоре. А вот после 14-летия, если Эванс не одумается или не найдет покровителя, готового вступиться за нее, то ситуация может и ухудшиться. Мда, последнее было понятно и без слов. Часть 18. Жизнь в Хогвартсе вскоре превратилась в рутину, изредка разбавляемую каким-нибудь происшествием или событием. Мы, слизеринцы, учились, проводили ритуалы Колеса Года, плели интриги и налаживали связи. В октябре у первачков мальчишек наконец определился негласный лидер. Им стал Кассиус Монтегю. С девочками было понятно и так, Верити Бёрк с первого дня крепко держала бразды правления в своих изящных ручках. Люсинде был интересен только квиддич. Мне была неинтересна политика. У пацанов гриффиндорцев выбилась в лидеры спаянная компания из четырех мальчишек во главе с Джеймсом Поттером. Удивительно, но девочки-гриффиндорки сплотились не вокруг какой-нибудь чистокровной, например, Марлин Маккинан или Алисы Гамп, а вокруг Лили Эванс. Случившееся не смогла объяснить мне даже Бёрк. Разобрать, кто выбился в лидеры в Пуффендуе или Равенкла, не удалось. Ожидаемо. Первые были слишком сплоченной большой группой, принимающей решения коллегиально. Вторые были слишком индивидуальны и разрознены. Главным событием октября стали уроки по полетам. Почему этот предмет начинался на месяц позже других, я не сразу поняла. Да, это был краткий курс, всего несколько уроков раз в неделю, пока абсолютно все первачки не начинали чувствовать себя уверенно на метле, но его можно было бы провести и в сентябре, пока погода не успела испортиться. Хотя, если подумать, в сентябре мадам Хуч, преподаватель по полетам, была скорее всего занята помощью сборным факультетов в проведении отбора новых игроков в команду. Да, могло быть именно так, ведь первые матчи по квиддичу за кубок школы начинались уже в ноябре, а новым командам надобно было еще придумать стратегию, разработать тактики и сыграться. Уроки полетов были единственным предметом, на которой нам, слизеринкам, разрешалось надевать форменные брюки вместо юбки. Нет, так-то запрета носить штаны вместо юбки не было, но ни одна уважающая себя слизеринка не опустилась бы до подобного, даже Люсинда. На дворе уже стояла холодная дождливая осень, и я с удовольствием воспользовалась возможностью одеться в любимые мной брюки, мантия все равно все скрывала. Прибыв на лужайку, отведенную для уроков полетов, мы обнаружили, что уроки будут проходить с гриффиндорцами. Эх, этого стоило ожидать. Стихия воздуха не была моим антагонистом, но я все равно немного нервничала и втайне надеялась, что эти уроки будут проходить для каждого факультета по отдельности. Не судьба. 10 слизеринцев встали напротив 14 гриффиндорцев. Мадам Хуч детально рассказала, чего ожидать и как действовать, и мы принялись пытаться призвать метлу. Зачарованная метла отзывалась только на команду вверх. Моя послушалась меня только с пятой попытки, и то мне пришлось вспомнить о необходимости правильного ментального настроя, прежде чем метла отреагировала. Лучше всех среди слизеринцев метлы слушались Люсинду, Монтегю и Вейна, не зря именно они собирались пробоваться в команду по квиддичу в следующем году. На удивление, проблем не возникло и у Снейпа. Рози тоже довольно уверенно призвал артефакт. Среди гриффиндорцев лучше всех метлы слушались Джеймса Поттера, Сириуса Блэка, Марлин Маккинан, Алису Гамп и еще пару пока незнакомых мне пацанов. Эванс тоже без труда совладала с метлой, что явно указывало на возможность стихийного посвящения воздуху. Питера Петтигрю метла ударила в лоб после неизвестно какой по счету попытки призвать артефакт. Больше всего над ним смеялись его же друзья, благородные гриффиндорцы Блэк и Поттер. Чтобы взлететь, достаточно было просто оттолкнуться ногами от земли, сидя на метле. А вот управлять метлой поначалу было сложно. Нам вменялось ненадолго зависнуть в воздухе и сразу приземлиться. Я выполнила этот маневр, но при этом ощущения были такие же, как когда я в первый раз села на техномагический аквабайк. Метла хотела лететь лишь туда, куда смотрели глаза. Ничего, научусь. Правда, ожидаемого восторга от полета я так и не ощутила. Обидно. Месяц уроков по полетам позволил мне довольно уверенно контролировать метлу. Успехов в полетах добился даже изначально неудачливый Питер. Но я была рада, что наконец эти уроки закончились. Уж очень холодно было летать в конце октября. В ноябре начались игры по квиддичу. Первый матч сезона был между Гриффиндором и Слизерином. Не поддержать нашу команду я не могла. Да и интересно мне было посмотреть на единственную спортивную игру английских волшебников. Что сказать, увлекательно и энергично. Хорошая причина выбраться из опостылевшего замка и азартно поболеть за свой факультет. В правила игры я не сильно вникала, а потому хлопала и визжала, когда это делали остальные слизеринцы. Так было даже веселее. Тем более, что выиграл Слизерин. В конце ноября был еще один квиддичный матч. Пуффендуй против Равенкла. Сходила, но было уже не так интересно. Думаю, если будет невыносимо в замке, то буду ходить на игры, а если найду что-нибудь другое, дабы отвлечься от рутины, то игры других факультетов буду пропускать. Наконец наступили зимние каникулы. С удовольствием покинула Хогвартс. Я устала от людей и необходимости всегда следить за своим поведением. Я устала от Слизерина, с его мириадой прописанных и негласных правил. Я хотела назад в свой лес. Я хотела сидеть у себя на крыльце, в сделанном мной самой кресле, и неспешно попивать травяной чай с Никсой на коленях и Флоем за спиной. Калисса была рада видеть меня и Никсу, забрав прямо с перрона. Никса сразу усвистала куда-то. Жить я собиралась на каникулах у сестры, так как в лесу не было заготовок на зиму, но проверить свои владения стоило. Наутро Калисса вместе со мной трансгрессировала к моему дому. А да, так было намного удобнее. С Вульф мы облазили всю мою стройку, у меня было чуть меньше 2 недель, чтобы понять, какие материалы мне понадобятся следующим летом, составить подробный заказ и узнать стоимость. Советы опытной волшебницы были на вес золота. Да, Калисса не умела строить дома, но была неплоха в трансфигурации, слабенько разбиралась в рунах и просто знала, как обойтись в быту магии, а когда необходимо было найти какое-нибудь другое решение. Следующим летом я собиралась достроить первый этаж, включая балконы. Все материалы у меня были, кроме стекла и кухонного оборудования. По расчетам выходило, что стекла мне понадобится 14 квадратных метров, стоимостью в 28 галлеонов. Насчет кухни, оказалось, маги не чурались техники. Так почти у каждой уважающей себя хозяйки, на кухне был стазисный шкаф, рунная мойка с подачей и сливом воды и рунная плита для готовки, для детей или когда не хватало магии. И это, еще не говоря о других кухонных артефактах, типа самокипятящихся чайников и кастрюля-ля горшочек вари, решила пока не оснащать кухню всеми этими чудесами. Думаю, что именно это помещение окажется у меня самым до последнего неиспользуемым. Заполнила бланк заказа на стекло и оставила его, и требуемую сумму Калиссе, попросив заказать доставку на последнюю неделю июня. У нас была пара дней до июля, и мы с сестрой решили выбраться в Лондон, Магловский и Магический, по делам и за последними необходимыми подарками. Я также хотела сдать гоблинам очередной фиал золотого песка. За завесой Калисса и я намеревались пополнить наши коллекции магловской художественной литературы. Из хогвартских знакомых я собиралась отдариться йольскими подарками только Верите, Люсинде, а также Джемме Нотте декану Слизнарту. Бёрк и Нотте я планировала подарить собственноручно связанные перчатки из магловской пряжи с добавлением шерсти единорога. Связать я их успела по вечерам, сидя в гостиной факультета у камина. Многие слизеринки имели подобное, традиционно женское, хобби. Для Толкалот собиралась купить книгу о квиддиче в косом во время этого визита, таких книг было много, так что я не боялась нечаянно купить какую-нибудь, которая уже была у Люсинды. Декану требовалось найти каких-нибудь вычурных сладостей. Я надеялась найти их в Магловском Лондоне в преддверии Рождества. В подарок Калиссе на Йолли день рождения, он выпадал на 25 декабря, я уже заранее купила великолепную книгу об экзотических растительных ингредиентах, рекомендованную мне по Манэй Спраут. Флай с удовольствием слетал за заказом в книжный магазин еще в ноябре. После Йоля, в день подарков, получила предсказуемые посылки от Верите и Люсинды. Верите подарила подписку на ежемесячный журнал «Практика зельеварения». Ух ты, а я и не догадалась подписаться на что-нибудь такое. Как вернусь в Хогвартс, надо будет узнать, на какие еще периодические издания стоило оформить заказ. Люсинда отдарилась сладостями, то, что надо. Сладости мы с Калиссой любили. Возвращаться в Хогвартс не хотелось. Я уже поняла, что из себя представляет лучшая школа магической Британии. Главной задачей школы было не столько обучение магии, сколько обучение жизни вне дома, вдалеке от родителей. Тут мы узнавали, как заводить полезные знакомства, следить за собой и своим поведением, учились чувствовать настроение окружающего общества, держать нос по ветру, встревали в конфликты и на практике пытались их разрулить. Если студентам требовались знания за рамками программы, факультативы и библиотека были им в помощь. Неплохой подход, да только я изначально уже была самостоятельна и самодостаточна. Многое, чему учил Хогвартс, мне было без надобности. Я откровенно скучала в школе, проводя большую часть своего времени в библиотеке. Приходилось постоянно напоминать себе, что для меня важнее всего было как можно быстрее понять мир магии, в который я попала, и что лучше всего это можно было сделать именно в Хогвартсе. После каникул школа приняла нас обратно в объятия своей рутины. Серость зимы за окнами не добавляла настроения. Я опять осела в библиотеке. Верите, осевшая со мной, тоже тяготилась Хогвартсом. В один день она даже поведала мне, что после третьего курса, когда выпустится ее жених, она собиралась перевестись на домашнее обучение. Я рассказала ей, что скорее всего уйду после пятого курса в ремесленное училище. Бёрк покивала и сказала, что я очень умно не ожидаю от Слизнарта приглашения в ученицы. По ее словам выходило, что мастер еще ни разу не брал учениц, все его бывшие ученики были мужского пола. Вот такие безрадостные для меня новости. Хотя, не думаю, что выдержала бы в Хогвартсе лишние 2 года. Школа магии была скучной до слез. В середине февраля Снейп впервые загремел в больничное крыло. В этот раз последствия стычки с Поттером оказались более тяжелыми. Да и не стычка это было вовсе. После каникул Поттер перешел к нападкам из-под тишка, с применением магии. Видать, ему надоела простая физическая конфронтация. Снейп, явно выросший в какой-то магловской клоаке, умел постоять за себя на кулаках. В магловской драке один на один со Снейпом Поттер редко выходил победителем. Из гуляющих по гостиной Слизерина слухов выходило, что Снейп, спускаясь в подземелье с 4-го библиотечного этажа, в какой-то момент споткнулся и кубарем слетел с лестницы. Ему магией связали шнурки ботинок в самый неподходящий момент. Причем, со слов очевидцев, никаких гриффиндорцев в округе и близко не наблюдалось. В чем Снейпу не повезло больше всего, так это в том, что чернильница в его сумке разбилась и пролилась на уже законченные домашние работы. Слава Мерлину, не на учебники. Никаких походов навестить с ней по в больничном крыле от нас не ожидалось, мы же не пуффендуйцы какие-нибудь. Да и я была уверена, что рядом с пацаном там безвылазно сидит его драгоценная Эванс. Если бы у Снейпа были друзья на факультете, они, наверное, бы его посетили. А так, в больничное крыло сходил староста Люциус Малфой, и на этом все. Никаких разбирательств или поиска хулиганов, учинивших это безобразие, не было. Всем было и так все понятно.